можно встретить людей, одетых, как на модной картинке, чопорных и каких-то замороженных. При мне с ними сыграли хорошую шутку. Забастовали служащие отелей, а большинство представителей и прочих высокопоставленных деятелей живет именно в отелях, так что пришлось им хозяйничать самим, и во время приемов на высшем уровне разодетые дамы и господа меняли друг друга на кухне, помогая хозяйке дома. Течет Потомак. Помните сообщение. Президент отбыл в плавание на... Потомак — восхитительная река. На ней полно восхитительных яхт. Вокруг восхитительные виллы. И повсюду люди, достигшие у себя в стране или здесь столь значительного положения, что в конце концов они стали относиться сами к себе крайне серьезно. Я не застрял в Вашингтоне. Не сердитесь на меня за это. К тому же, заботясь об истине, скажу, что после Нью-Йорка, особенно после того кошмарного пригорода и ночевки в завшивленной гостинице, я изо всех сил спешу скорее добраться до Южных Штатов. Об остальном я имел представление и раньше. Но есть слова, которые с детства звучат для меня музыкой, и мне хотелось бы обогатить их, наконец, зрительными образами. Виргиния, Каролина, Джорджия, Флорида. Там табачные хлопковые плантации, я уже совсем близко. Вашингтон — граница между рабовладельческими и антирабовладельческими штатами. Теперь вы понимаете, почему я не задержался в этом городе, который, по-видимому, не безобразнее других городов, а кому-то, быть может, покажется приятным, который весь насквозь американский, хотя я и не уловил там американского духа, и который оказался для меня дверью в незнакомый мир, непреодолимо меня влекущий. Забыл рассказать вам о другом большом городе, о Балтиморе. Хороший город, большой, чистый, высотные здания в деловом центре. Люди живут в небольших, почти одинаковых домиках, выстроившихся ровными рядами вдоль широких, полных света улиц, по которым раскатывают на роликовых коньках дети. Другие домики, какими гордились бы наши рабочие, принадлежат неграм. Вечерами негритянские семьи рассаживаются на ступеньках крыльца, чтобы подышать воздухом. Умолчу об университете, школах, библиотеках, обо всех общественных учреждениях, которые на этом континенте всегда великолепны. Бог с ним, с Балтимором. Не стану же я уделять ему больше внимания, чем Вашингтон. Еду на юг и намерен во что бы то ни стало ночевать в Виргинии. О литературе. Литературные портреты. Клод Фаррер. Примечание. Фаррер Клод, настоящее имя Фредерик Баргон, 1876-1957 годы, французский писатель, автор экзотических романов и романов о морских приключениях. Не правда ли странное зрелище, тромбон или геликон, откуда вырываются соловьиные трели и ангельские вздохи? Или лев, который встряхивает гривой и ракочет нежным сопрано «Голубой Дунай» или «Молитву Девы»? Примечание. «Молитва Девы» — популярная во второй половине XIX века сентиментальная пьеса для фортепиано. Автор — польская пианистка-композитор Текла Бадаржевска-Барановска, 1784-1861 годы. Любопытно отметить, что в четвертом действии пьесы «Три сестры» Чехов дает ремарку –